Глава 12. Встреча с Ариакасом. Еще одна работа. 15-й день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. На следующее утро после встречи с Талентом Рейстен работал в башне, смешивая последние зелья для Снегла. Он уже выкупил свой кинжал, и ему осталось лишь заработать достаточно стали для оплаты номера в гостинице. Рейстлин не собирался жить за счет Китиары, кроме того, ему не хотелось шпионить за сестрой и одновременно брать у нее деньги. «Сторм бы мной гордился», — усмехался Мак себе под нос, перемешивая средства от простуды и переливая его в склянку. «Кажется, у меня сохранились некоторые понятия о чести». Снизу раздался грохот открываемой двери и звук легких шагов по лестнице. Рейстлин не прерывал работы. Даже без распространившегося аромата гордении он знал, что пришла Иоланта. Больше никто не осмелился бы приблизиться к башне. В городе уже широко распространились слухи о призраках черных мантий, навещающих свое прошлое жилище. «Ты где, Рейстлин?» — крикнула Иоланта. «Здесь, в лаборатории!» — крикнул он в ответ. Иоланта ворвалась внутрь, тяжело дыша, сверкая яркими нетерпеливыми глазами. Прическа девушки пребывала в полном беспорядке. «Бросай все дела!» — выдохнула она. «Повелитель хочет с тобой встретиться!» «Ариакас хочет встретиться со мной», — Рейстлин не отрывал взгляд от бурлящего зелья. «Ну да, конечно. С кем еще? Да бросай ты свое варево!» Иоланта выхватила из руки мага ложку. «Ариакас не любит ждать!» Первая тревожная мысль Рейстлина была о том, что обнаружилась его связь со скрытым светом. Но в таком случае его навестили бы дракониды, а не любовница повелителя. «А чего именно хочет повелитель?» «Спросишь его лично», — фыркнула Иоланта. Рейстлин аккуратно заткнул флягу. «Я иду, но не могу оставить это». Он склонился над маленьким котелком, который грелся с краю кухонной плиты. «Нужно дождаться активного кипения». «Тьфу, что это?» Иоланта заглянула в котелок и сморщила носик. «Эксперимент», — пояснил Рейстлин. «Помня народную мудрость, смотришь на чайник, никогда не закипит», маг начал упаковывать зелье от простуды в корзину, где уже находились другие микстуры и мази, изготовленные на продажу. Иоланта наблюдала за ним, притопывая ногой и нетерпеливо барабаня пальцами по столу. «Закипело!» — крикнула она. Рейстлин взял прихватку и снял котелок с огня. Поставив его на стол, маг снял фартук, который носил, чтобы не испачкаться. «Закончил? Ну, что еще?» — спросила Иоланта, с отвращением косясь на зелье. «Смесь должна перебродить», — пояснил маг, аккуратно сворачивая фартук. «А потом, в ночь глаза, я...» «Ах да, ночь глаза!» Иоланта хлопнула себя по лбу. «Совсем вылетела из головы. Ты собираешься на празднование в Айрецкую башню?» «Нет, я останусь здесь и продолжу свои эксперименты», — ответил Рейстлин. «А ты?» «Поговорим об этом по дороге». Она схватила мага за руку и потащила к двери. «Кстати, а почему ты не собираешься в Айрет?» Рейстлин остро глянул на нее. «Но ты тоже не поедешь?» «О, я гораздо лучше проведу время в Нераке», — рассмеялась Иоланта. «Хоть в это и трудно поверить. В ночь глаза Талент всегда закатывает грандиозную вечеринку в разбитом щите. Праздновать будут и в волосатом тролле. Бесплатный эль, все перепьются, вернее, станут еще более пьяными, чем обычно. Люди будут жечь на улицах костры, все нарядятся магами и будут изображать, будто творят заклинания. В этом городе ночь глаза — единственная забава в году». «Не думаю, что это одобрит ночной властелин», — покачал головой Рейстлин. «Конечно, нет. И в этом добрая половина забавы. Каждый год ночной властелин выпускает эдикт против празднования и угрожает послать солдат для закрытия таверн. Но поскольку все солдаты будут пить на празднике, его эдикты никого не волнуют». «И ты не ответил на мой вопрос», — Иоланта застенчиво улыбнулась. «Почему ты не отправишься в башню?» «Потому что мне там не обрадуются. Я самовольно, без решения конклава, сменил цвет мантии Салова на черный». «Да, это было глупо», — честно признала Иоланта. «Ты умеешь нажить врагов на пустом месте. А тебе надо было лишь объяснить конклаву причины и получить его благословение. Это же пустая формальность. Почему ты этого не сделал?» «Я не люблю спрашивать разрешения», — ответил Рейстлин. «И таким образом ты лишился всех преимуществ и поддержки собратьев-магов, да еще и находишься в опасности. И зачем? В чем выгода?» «Я получил свободу». Иоланта закатила глаза. «Свободу быть мертвецом! Клянусь тремя лунами, я не понимаю тебя, Рейстлин Маджери!» Рейстлин не был уверен даже в том, понимает ли он сам себя. Теперь, когда юноша окончательно осознал, что не сможет оказаться в Вайрецкой башне на празднике Ночи Глаза, маг ощутил острую боль сожаления и разочарования. До сих пор он не был ни на одном таком празднике. После испытаний у Рейстлина никогда не находилось свободных денег. Но маг знал, как эти праздники проходили, и ему часто хотелось там побывать. В Ночь Глаза все три луны Кринна выстраиваются таким образом, что в небе появляется глаз. Серебряная луна становится белком, алая радужной оболочкой, а черная зрачком. В эту ночь сила магов достигает апогея. Чародеи со всего Ансалона собираются в Вайрецкой башне, чтобы использовать мощь, искрящуюся в воздухе под лучами лун. Это наилучший момент для составления зелий, создания артефактов и вызова демонов из других планов бытия. В эту ночь повсеместно будет твориться невиданная магия, а Рейстлин все пропустит. Неважно. Он принял решение и не сожалеет о нем. Рейстлин останется здесь и будет следить за собственной невиданной магией, разумеется, если у Арякаса не будет на него иных видов. Но Иоланта не повела его в Красный дворец, как ожидал Рейстлин. Арякас находился в своем штабе, расположенном среди палаток Алой армии. Приземистом здании, достаточно просторном, чтобы развесить карты боевых действий на стенах, а если повелителю захочется, и потренироваться в бою на мечах. Кроме того, здесь можно было говорить свободно, не опасаясь, что каждое слово долетит до ушей ночного властелина. Два закованных в броню людоеда, самых огромных из всех, каких Рейстлину только доводилось видеть в жизни, стояли на страже у дверей. Поначалу маг был не слишком впечатлен их видом, но потом ему пришло в голову, что броня каждого стража наверняка весит в несколько раз больше, чем он сам. При виде Иоланты волосатые физиономии людоедов раскололи уродливые улыбки. Но затем, с заметным усилием изобразив на лицах суровое выражение, людоеды потребовали, чтобы чародейка оставила на входе все оружие. Иоланта деланно подняла брови и ответила, что не носит никакого оружия, и им это хорошо известно. Затем она подняла руки и предложила ее обыскать. «И кто же выиграл сегодня?» — спросила она, улыбаясь. Один из людоедов усмехнулся и начал обыск. Он явно наслаждался процессом, но Рейстлин отметил, что людоед не терял головы и действовал профессионально. Телохранитель хорошо знал, какая судьба его ждет, если в покое командующего будет пронесено оружие. Людоед закончил с Иолантой и повернулся к Рейстлину. Иоланта заранее предупредила мага, что ему не удастся пронести внутрь какие бы то ни было компоненты заклинаний или магический посох, поэтому Рейстлин благоразумно оставил их в башне. Мешочек с соком дракона он спрятал на дне мешка с зараженной долгоносиком мукой. Людоеды обыскали его и, ничего не найдя, разрешили пройти внутрь. Иоланта проводила его к двери, но сама дальше не пошла. «Не волнуйся», — сказала она, — «я останусь тут и буду подслушивать». И Рейстлин отчетливо понял, что она не шутит. Маг вошел в скудно обставленное помещение. На стенах были развешаны карты. Широкое окно выходило во внутренний двор, где на плацу неустанно упражнялись солдаты-дракониды. Арякас был одет намного проще, чем когда они встречались во дворце. Стоял чудесный денек, весна все сильнее ощущалась в воздухе, и Арякас снял плащ и небрежно бросил его на стул. На повелителе был кожаный жилет великолепного качества. От него пахло кожей и потом, что вновь неприятно напомнило Рейстлину о Карамоне. Арякас, между тем, изучал донесение и не сделал ни одного намека, что вообще заметил появление мага. Сесть он тоже не предложил. Рейстлин стоял, сложив руки внутри рукавов мантии и ожидая, пока огромный мужчина соизволит его заметить. Наконец повелитель отложил бумаги. «Садись!» — он указал на стул рядом с собой. Рейстлин повиновался. Он молчал, желая узнать причину, по которой его вызвали. Маг уже настроился получить скучное рутинное поручение и внутренне готовился отказать Арякасу. Повелитель бесцеремонно его оглядел и неожиданно произнес. «Проклятье, ну ты и урод! Иоланта говорила, что этот странный цвет кожи у тебя появился после испытания!» Рейстлин вспыхнул от гнева. Он ничего не ответил и лишь холодно поклонился, или думал, что он так сделал. Но, видимо, у него получилось плохо, поскольку Арякас довольно усмехнулся. «А вот теперь я вижу в тебе черты Китиары. Тот же огонь в глазах. Я знаю его значение. Тебе хочется воткнуть нож мне в горло или поджарить огненным шаром?» Рейстлин продолжал молчать. «Кстати, о твоей сестре и ножах», — дружелюбным тоном продолжил повелитель. Я хочу, чтобы ты выполнил для меня одну работенку. Китиара со своим рыцарем смерти что-то замышляют, и мне необходимо побольше узнать об этом».